Глава 29. Она не поверила. Когда я наливал себе чай, Гуфи вышла обуваться. Бросил чайник и вышел к ней в коридор. «Ты уходишь?» — смотрел на нее, сузив глаза, еле сдерживая себя, чтобы в очередной раз не запереть ее насильно в комнате. «Да, не видно», — огрызнулась Лиза. «Идешь к нему после того, что я тебе рассказал?» «Я не верю тебе. Ты ищешь способ нас поссорить. Зачем тебе это нужно?» Лиза накинула куртку. «Смысл мне врать? Убедишься потом сама, только поздно будет». «Да что ты привязался? Ты когда с Медновой и Князевой у крыльца лизался, я тебе хоть слово сказала?» «Это другое». «Отвали». Лиза отпихнула меня с дороги, не сдержался и больно ухватил ее за руку. «Ты совсем себя не уважаешь, Лиза». «Да что ты меня снова хватаешь?» — девушка выдернула руку из моей ладони. «Назови причину, по которой я должна остаться здесь». Я промолчал. Что я ей должен сказать? Что внезапно выяснилось, что я ее люблю? Большего бреда в данном контексте представить себе сложно. Она юрко выскочила за дверь, пока я замешкался. «Блядь!» — ударил по тумбочке в прихожей. «Ни хрена у меня не выходит». Я сказал ей правду о том, что слышал из разговора Краснова по телефону, но она мне не верит. И удерживать я не могу ее. Это уже домогательством и статьей пахнет. А что делать, я просто не знаю. Поеду за ними. Не знаю зачем, поеду и все. Побежал в гараж, уселся на байк вместо Ауди, так проще следить будет. Надел шлем. Дождался, когда машина отъедет от дома, и отправился за ними. По поселку старался ехать на расстоянии, но, кажется, Краснов заметил меня в зеркало заднего вида и стал петлять. Становилось сложно найти их после очередного поворота. Когда мы покинули пределы поселка и ехали по трассе, авто свернуло в очередной раз, и я их потерял из виду. Чёрт, чёрт! Искал еще какое-то время, потом понял, что этот урод меня обхитрил и увез мою девочку. Напала дикая злость. Я до отказа выкрутил газ и втопил с огромной скоростью по прямой. Просто ехал, не знаю куда и зачем, пытаясь излечить скоростью и ветром жгучую боль в груди. Не вышло. Остановился на повороте в поселок и спрыгнул с байка, бросив его на обочине. Сделал несколько шагов и обессиленно рухнул на колени прямо на холодную землю. Кулаки ударили по твердой почве. Да что я за неудачник такой? Друг меня предал, любимая девчонка выбрала другого. Как я не пытался проникнуть в ее сердце, ничего не вышло у меня. Каждый поцелуй тянул клещами и шантажом. До чего я опустился? Сам не ожидал, что способен на любые средства, лишь бы влюбить в себя девушку. Но я проиграл. Она выбрала его. «Насильно мил не будешь, верно же говорят. Только что мне теперь делать со своей никому не нужной страстью? Как мне справиться с собой и принять тот факт, что у Лизы был выбор, и она его сделала, что она никогда, никогда не будет моей? Я просто не знаю. Не знаю, как». Лиза. Я и Краснов ехали на гору влюбленных. Это небольшой холм за городом, с которого открывается красивейший вид на наш поселок и окрестности вокруг. Купили бутылку вина и виноград, больше для меня, так как парень за рулем. Ехать на возвышенность нужно было через небольшой лесок. Я позвала его и сама просила об этом. Очень уж вид красивый там, но кроме как на личном авто туда не добраться, и попросить кроме Лёши мне было некого. Очень надеюсь, что парень не питает надежд по этому поводу. Там же на горе я решила поговорить с ним и объяснить, что отношений у нас быть не может, и общаться мы больше не будем. Он постоянно мне писал и звонил, приглашая почти каждый день на свидание. Но во мне он не нашел отклика, а злить им сводного брата я больше не стану. Я сама больше не хочу участвовать в этом спектакле имени Кирилла. Хватит уже. На вопрос «что с лицом?» Краснов отшутился и сказал, что разбойники по дороге в лицей напали. После следующего логичного вопроса, не имеет ли к этому отношения Кирилл, отмазался. Я забила. Пусть сами разбираются тогда, раз не хотят рассказывать. Хотя, безусловно, это подозрительно. На самой высокой точке Лёша остановил авто, и мы пересели на заднее сиденье, чтобы было удобнее общаться. Машина дорогая, и сзади было весьма просторно. На улице прохладно, а в салоне тепло, и я скинула свою куртку и бросила на спинку позади себя. Сумка с телефоном осталась лежать рядом. Лёша откупорил бутылку и налил напитка в одноразовый пластиковый фужер, мы их купили вместе с вином. Пока он разбирался с бутылкой, я уже сняла пленку сладка винограда и немедленно сунула в рот ароматную большую виноградину. Как же я обожаю эту ягоду. Просто не могу удержаться. Себе Алексей тоже немного плеснул вина, чтобы мне не было одиноко, и я не ощущала себя алкоголиком. Притянул мне фужер. «За наш прекрасный вечер, принцесса!» Я лишь слегка улыбнулась. Чувствовала себя неловко. Парню будет неприятно после моих слов. Мы соприкоснулись пластиковыми емкостями и отпили вино каждой из своей. Болтали обо всем подряд, и я не заметила, как пролетело время, а я так и не решалась сказать главное. Хороший парень, если бы мое сердце упорно не выбирало другого. Даже жаль его обижать. «Как там Кирилл? Не лютует с тобой?» «Да нет», — ответила я, — «все нормально». Лёша, конечно, в курсе нашей вражды, только уверен, что кроме ненависти и раздражения к сводному брату я ничего не испытываю. Сама же его в этом и убедила. А теперь уже ни в чем не уверена. «А то, если что, ты мне говори, я с ним разберусь». Кинула взгляд на него. Краснов может, конечно, на меня обидеться, но он явно слабее и меньше Кирилла, хоть и бесспорно не менее красив, чем братец. Все в порядке, не будем о нем. Точно, поговорить, что ли, больше не о чем. Блин, Лиза, как ты сексуально ешь виноград. Я как раз облизывала очередную ягоду. Привычка такая, обязательно раскусить. Пока я держала ягоды в губах, Лёша повадился за мной наблюдать. Немного смутилась даже. Что-то я не подумала, что это может нести для парня какой-то особенный смысл и привлекательность. Неожиданно Краснов наклонился, забрал виноградинку и прижался к моим губам. Я стала ерзать в попытках отползти дальше. Его руки заползли под мой тонкий топик, и я закопошилась сильнее. Рука Лёши достигла груди и легла на чашку бюстгальтера, а шустрые пальцы уже начали отодвигать ее, дотянувшись до соска. Я дернулась, как от разряда тока, и попыталась убрать его пальцы. Парень будто бы этого не замечал и прижимал меня к себе, нависнув надо мной на заднем сиденье своего шикарного авто, вторая его рука опускала лямку с плеча. Внутри поднялся огромный протест. «Это не те губы, не те руки, которые я желаю чувствовать на себе. Сегодня я ощутила это как никогда четко. Черт, дурацкая ситуация!» Уперлась в его грудь руками, прервала поцелуй. «Лёш, не надо!» Краснов, потеряв мои губы, перешел на шею, продолжая льнуть ко мне. «Лёша, нет!» — уже тверже и громче позвала я. Парень будто с ума сошел, он словно не слышал меня. Я уже начала переживать, что не смогу его остановить, и забилась в его руках куда более отчаянно. «Я сказала нет!» — уже прокричала я, отпихнув его от себя изо всех сил. Он отодвинулся на небольшое расстояние и посмотрел на меня затуманенным от желания взглядом своих красивых карих глаз. «Почему нет? Я не могу!» Он протянул руку и жестко схватил за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Что ты не можешь, принцесса? Сколько ты от меня уже морозишься? Я же не железный. Ты меня не хочешь?» «Нет». «Тогда зачем играешь со мной?» Снова приблизился он, глядя прямо в глаза. Как-то даже страшно стало вдруг. Не могла и предположить, что дойдет до такого. Зачем только не послушалась Кирилла? Он не врал. Он никогда мне не врал. Я не играла, просто поняла, что... «Что? Договаривай!» «Не люблю тебя», — выпалила я. «Зато честно. И не смогу с тобой...» «Да? А кого ты любишь?» — бросил он мое лицо и усмехнулся. «Своего сводного брата, который над тобой издевается?» «Нет, никого не люблю, ни его, ни тебя, извини». Глаза Краснова стали злыми. Я вовсе не ожидала, что он может быть таким. Одна его рука настырно притянула меня к себе, а вторая, так и оставшаяся на лямке моего топика, вдруг потянула с такой силой, что ткань просто лопнула и безвольно опала. Парень стянул часть топа, которая теперь не придерживалась лямкой, и прижался губами к открывшейся части тела, отодвигая мое белье и пытаясь коснуться груди. «Нет!» Я уже не шутила, испугалась и стала извиваться всем телом в попытках сбросить его с себя. Его ласки вызывали полное отторжение. «Не прикасайся, отпусти!» Парень оторвался от меня и посмотрел таким взглядом, будто я самая жуткая гадина, которую он когда-либо видел. «Жаль, а ты мне реально ведь нравилась. Лис, представляешь? Ты выбираешь его?» «Прости», — опустила я голову, натягивая обратно топик. На одной лямке он не держался, открывая мое белье. «Что, прости? Я хожу вокруг тебя кругами, а ты в это время любишь Ланского? Я видел, что у вас что-то происходит, но как дебил до последнего верил тебе. Ты ведь говорила, что он тебя бесит и только. Это честно, по-твоему?» «Я не люблю его. Он ни при чем здесь». «Еще и врешь. Знаешь что? Я устал от тебя, от вашей семейки, от вашего вранья, в которое вы оба меня втянули. Пошла вон». «Что? Куда вон, в лес?» «Не знаю, куда, сама решишь. Выкатывайся». Он распахнул дверь машины. «Краснов, будь мужиком. Ты меня сюда привез, ты и вези домой. Сюда такси никакое не поедет». «Мне плевать, пусть тебя спасает твой принц Кириллка. Давай». Он обошел машину и просто вытолкнул меня на улицу, чуть ли на землю холодную задницей не села. Лёша сел за руль и дал по газам, только его тут и видели. Рядом со мной шлепнулась моя сумка. Куртка осталась висеть на спинке заднего сиденья. Вот ублюдок, как он мог так со мной поступить? Да этот кусок говна похлеще Кирилла в разы. Сводный брат точно никогда не бросил бы меня в таком месте одну ночью. Достала телефон, уже 11. И как быть? Такси в этот лес в самом деле ни одно не поедет. Это место для таксистов табу. А если сюда еще и приедет какая-нибудь веселая компания, у меня есть шанс быть реально изнасилованной. Стою тут одна, полуголая, и еще и топик падает из-за порванной красновым лямки. Холодно, блин. Меня начало трясти. На дворе конец октября. Единственная здравая мысль, которая мне пришла в голову в тот момент — позвонить Кириллу. Только бы была связь, оно тут периодически барахлит. Разблокировала смартфон, нашла место, где было хотя бы два деления антенны, и набрала номер брата. Мне сейчас не важно, как я буду все это ему объяснять потом. Тут очень холодно, страшно и темно. Только внизу огни города. А вдруг тут животные бродят дикие, волки или лисы? Нажала на вызов и приложила телефон к уху с бухающим сердцем. Только бы трубку взял. Кому еще звонить в начале 12-го, я просто не знала. Маме тогда, но не хотелось бы ее пугать. «Да», — ответил парень. «Кирилл!» — заорала я в трубку, как потерпевшая. Слава богу, взял трубку. «Кирилл, ты меня хорошо слышишь?» «Нормально, ты чё орёшь, я не глухой. Тут связь плохая, мне нужна твоя помощь». «В каком плане? Ты еще не дома?» «Я в лесу». Пауза. «В каком лесу?» «На горе влюбленных. Я здесь одна, у меня нет куртки, мне очень холодно и страшно. Я не знаю, как отсюда уехать. Забери меня, пожалуйста». По-моему, меня понемногу начинала накрывать истерика. «Ясно, буду как можно быстрее», — он повесил трубку. На душе сразу стало легче. Пусть он меня потом доконает своими вопросами о том, что я тут делала одна. Главное, что он сейчас приедет и заберет меня домой. Ну, Краснов, ну и мразь же оказался. Такая злость на него была дикая и разочарование. Он мне ведь нравился, особенно в начале. Потом я не знаю, куда все это делось. Когда он целовал меня и прижимал к себе, я вспомнила лицо Кирилла, его губы и руки. Они были куда более нежные, терпеливые. Продолжать обниматься с Красновым я просто не смогла. Я люблю того, кто меня мучает ради своей забавы. Я круглая дура.